Если спасу ее сейчас, — думал я, — то буду обречен идти на компромиссы всю жизнь. Женюсь на женщине, о которой можно сказать лишь ничего особенного, и друзья у меня будут лишь ничего особенного, и я смирюсь с тройкой моего сына по английскому языку. Все будет так, серединка на половинку. Я буду такой усредненный, или, другими словами, посредственный. А посредственность вселяет в меня страх и отвращение. Нет, я не спасую. Мои солдаты... Да, я готов умереть за них, но, честное слово, просто взять и умереть. Это не пустые слова, и меня радует, что я так чувствую. Мне кажется, что и они готовы умереть за меня, а это чувство вообще не описать словами. Обочины шоссейных дорог на севере покрылись матерчатыми и картонными плакатами движения «Вернуть сыновей домой». Попутка с трудом пробирается через перекресток Галани, где небольшая группа женщин пытается перекрыть автомобильный поток. На перекрестке Маханаим опять демонстрация. Живая цепь, размахивают факелами. Полицейские присутствуют, но по сути бездействуют. Нет бы достать дубинки и отделать как следует этих кляч, вместо того, чтобы стоя дремать на своих постах. Жирная ашкеназка прижалась лицом к окну автомобиля. Мы оказались на миг в нескольких сантиметрах друг от друга, глаза в глаза. Она распластала руки на стекле и крикнула: «Пушечное мясо!» Полная истеричка. Жаль, что они не видят того, что видим мы. Сверху намного лучше видно, что это за война. На дверях казармы сержантов на нашей учебной базе написано: «Будить только в случае войны», и никто не осмеливается нарушить их сон. На дверях казармы старших сержантов написано: «В случае войны будить сержантов, нас все равно не добудешься». На дверях душевой ярко-красной краской выведено: «Вход собакам и доносчикам воспрещен». Тот, кто писал это, а кто это был, я тебе не скажу, имел в виду прихвостней Кармелы с радио. Тех, которые плачутся в микрофон, жалуются на то, что здесь пытаются сделать из них мужчин. Это большая проблема. Когда ты на учениях, ты близок к цивилизации, у тебя появляется время на разговоры по мобильнику, на новости, на газеты. И когда телеведущие скулят о солдатах, которые боятся служить в Ливане, а вся страна запружена женщинами в черном, находятся такие, которые начинают задавать вопросы. Это естественно. Первым был Зитлауи. Что-то у него переклинило. Он подсел ко мне у ларька на базе, где-то за месяц до нашего возвращения в Ливан, и стал задавать вопросы. «Эуд Барак у нас самый главный, правда же? И он сказал, что выведет войска из Ливана, правильно? Что значит, не знаешь? Сказал по телевизору, а теперь все за ним повторяют». «Ну, допустим», — ответил я. «Так чего мы опять лезем туда? Можешь объяснить мне?» «Что это должно означать?» — гаркнул я и устремил на него один из самых своих устрашающих взглядов. Но он не смутился и стоял на своем. И надо же, чтобы это был именно Зитлауи, полный и законченный пофигист, последний от которого я ожидал такого. «Если премьер-министр все равно через 8 месяцев выведет армию из Ливана», — продолжал он, — «то почему не теперь, не сейчас же, сегодня утром, пока мы еще не нахлебались? Мы ж там будем живыми мишенями. На будущей неделе ракета настигнет Ривера, и он загнется. Через 2 дня Цион и Боас получат свое. Ну а потом не пройдет и недели, как я схлопочу инвалидность. Тогда все скажут: действительно, черт побери, надо было выходить давно, не дожидаясь такого количества жертв. Так где ж тут логика? Объясни». Тут я сорвался с тормозов. «Никто ниоткуда не выходит», — взревел я. Ничего другого мне не пришло в голову. «Ты что, всерьез думаешь, что наша армия покинет полосу безопасности в Южном Ливане? Забудь об этом. Кто позволит Хизбалле подойти к нам вплотную, сесть на забор на границе и оттуда косить наших детей в кибуцах? Армия обороны Израиля не убегает, поджав хвост, не может себе такого позволить. Бафор — наши глаза в Ливане, заруби себе на носу». Что я еще мог сказать? Фурман на наших летучках провозглашал: «Барак не идиот. Человек, который стоит у руля, мыслит стратегически. Уже несколько месяцев на нашей стороне в Ливане нет погибших. Число потерь за год сократилось почти что вдвое. Сейчас мы должны закрепить свой успех, дать противной стороне понять, что время работает против нее. И тогда вывести войска из Ливана, подписав политическое соглашение, знаменующее нашу победу. Разведка и служба безопасности скажут точно, когда начинать вывод войск. Так говорил Фурман, ожидая, что все поддержат его. «Пусть Барак отправит сюда свою дочку», — начинал залупаться с ним я. «И пусть все правительство пришлет своих сраных детей к нам на гору, если это такая стратегия, и объяснит им, что их священная цель — пожертвовать жизнью, чтобы выиграть время. Если мы их оплот, то пусть доверят нам своих детей и выигрывают время, сколько влезет». Не может быть, чтобы Фурман был прав. Если кто-то на самом деле разработал такую стратегию, думал я, если все это и правда, и мы только пешки в политических играх, в тактической расстановке, если это только вопрос времени, и мы все-таки уйдем, значит, наше дело хреново. Намного хреновее, чем можно представить. Нет, я не верю. Не может быть.